Глава 22. Рис. Из темноты кафе я наблюдаю за Тамсин, которая стоит перед дверью дома в объятиях этого типа. В последнее время я часто задерживаюсь после работы, чтобы посидеть одному в темноте и подумать. Невыносимо видеть Тамсин с другим мужчиной. Горло сжимается, и у меня внутри что-то завязывается узлом и стягивается все сильнее. И долго они собираются так стоять? Когда целую вечность спустя Сэм наконец бежит к машине и уезжает, я с облегчением выдыхаю. Наверное, я бы не вынес, если бы он пошел с ней наверх. В какой же дерьмовой ситуации я оказался? Не переношу ее близость, но и разлука с ней невыносима. Я почти радовался, что она перестала приходить в кафе, мне бы не хватило сил снова прогнать ее. Делать это и раньше было тяжело, и мне потребовалась вся сила воли, которую только удалось в себе найти. Тамсин стоит в дверях и уверен, она смотрит на меня. Знаю, в темноте ей меня не видно, но она замерла там, устремив взгляд на кафе. Я не могу рассмотреть ее лицо. Слишком темно, но различаю ее силуэт. Остальное дорисовывает воображение. Мое разбитое сердце пронзает укол боли. Шумно выдохнув, кладу руку на левую сторону груди, будто хочу защитить то, что находится внутри. Или заставить замолчать. Не знаю. В конце концов, Тамсин отворачивается и скрывается в подъезде. Нужно найти решение. Нужно. Если я не могу без нее, но и с ней быть мне невозможно, а между этими точками нет ничего, значит, надо найти решение. Если бы только у меня получилось. Мне необходимо принять свое тело и больше не стыдиться себя. А еще объяснить ей свое поведение. Это означает, что придется все ей рассказать. От одной мысли меня прошибает холодный пот. Мне так страшно, что перехватывает дыхание. Я был сильным. Там, в тюрьме. Лишь мне одному известно, насколько сильным. Но тут... В сопровождении мрачных мыслей отправляюсь к себе. И чем ближе подхожу к дому, тем более безвыходным кажется мое положение. Я не могу найти Джинни, не могу ей помочь. У меня не получается вести нормальную жизнь. Отталкиваю единственного человека, который мне не безразличен. По щекам бегут слезы, и я пинаю мусорный бак около входной двери. Меня охватывают гнев и отчаяние, и я опускаюсь на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей в дом. Подпираю голову руками. У меня нет сил держать ее прямо. «Мальчик мечта», — вдруг произносит рядом хриплый голос. «Забыл ключи. Взять тебя с собой?» Я быстро вытираю лицо рукавом и поднимаю взгляд. Понятия не имею, сколько я тут сижу и как долго она за мной наблюдает. Джой склонилась надо мной и, похоже, собирается сесть рядом. Пусть она оставит меня в покое. «Что случилось, милый?» спрашивает она без приглашения, устраиваясь на ступени, и кладет руку мне на колено. Я не отвечаю. Смотрю в сторону и стараюсь не обращать внимания на то, что больше не один. «Послушай, сладкий», — чуть погодя говорит она, — «иногда помогает поговорить. Многие клиенты приходят ко мне, чтобы излить душу. Я умею слушать». Джой придвигается ближе, а мне становится все более неловко. «Что такое?» — повторяет вопрос она и мягко толкает меня плечом. Я вздрагиваю. Мне не хочется с ней разговаривать. Разговоры еще никому не приносили пользы. Там, откуда я вышел, люди предпочитают не слова, а поступки. Я думаю, мне лучше уйти. Заикаясь, откликаюсь я. Можешь идти, конечно. Но ты ведь не без причины сидишь тут в темноте, верно? Неожиданно понимаю, что киваю ей. Не хочешь рассказать Джой, что стряслось? Тяжело сглатываю. «Все из-за девушки. Я права?» Вновь киваю. «Разумеется, все всегда из-за девушек», — замечает Джо и хрипло смеется. «Она умная и красивая, и особенная». Удивленно вскидываю глаза. «Да», — подтверждаю я. «И почему ты тогда сидишь здесь один вместо того, чтобы быть с ней?» «Потому что я, осекшись, опускаю голову». Облажался. «Да, да. Джой притягивает меня к себе и слегка похлопывает по щеке. Мое тело напрягается, так как ее топ не прикрывает и половину пышного бюста. Мне неприятно чувствовать щекой и виском ее теплую кожу, и я испытываю облегчение, когда она меня отпускает. Вот что я тебе скажу, мальчик. У меня было столько мужчин, которые из-за собственной глупости упустили своих женщин. И если их брак еще держался, когда они приходили ко мне, то распадался, когда уходили. Смеется Джой. Что бы ты ни натворил, купи ей букет цветов и попроси прощения, пока сильнее все не испортил. Если она настолько умна, как ты утверждаешь, то поймет, что у тебя серьезные намерения. Я не могу быть с ней близок физически. Боюсь, признаюсь в приступе отчаяния. А вот такого у меня еще не было, отзывается Джой. Надо признать, ты интересный случай. Может, станет легче, если ты ей об этом расскажешь? Пусть она сблизится с тобой, прежде чем ты сблизишься с ней, если ты понимаешь, о чем я. А потом удовольствие доделает все остальное. Я киваю. Не представляю, права ли она. Но знаю, что обязан поговорить с Тамсин, чтобы эта история нас к чему-то привела. Очевидно, что я этого хочу, как бы по-идиотски это ни звучало. Нельзя позволить ей уйти. Самый прекрасный момент в моей жизни, который вылился в катастрофу, не может так закончиться. Поговори с ней. Как сказала Опра, общение — это ключ ко всему. Опра Уинфри. Американская телеведущая, актриса, репортер, продюсер, общественный деятель. Вела всемирно известное ток-шоу «Шоу Опры Уинфри».